Глава 14. Низкий смех Элианы не нравился Ральфу. Незнакомый, холодный, чужой, будто смеялась не Аня, а кто-то другой. На высокомерное лицо госпожи Кэтрин легла тень, в разговор вступил младший Дарим. «А он совсем не глуп», — подумал Ральф, поймав себя на том, что с интересом слушает о сложностях морских перевозок и транспортировки на корабли сыпучих грузов. Он осмотрел зал, вновь заметив пристальное внимание Юрия. Липкий и раздевающий взгляд он ощущал буквально спиной, а теперь лишь убедился в своей правоте. Надо же, он почти к этому привык. Нездоровая тенденция, кстати. Может, так извращенцами и становятся? Сначала привыкнешь, а потом и не заметишь, как тебе уже начнут нравиться мужики. Ральф хмыкнул, встретился с Юрием глазами и его передернуло от отвращения. Нет, к счастью, все же не привык. Ничего, он потерпит. Лучше пусть Юрий так смотрит на него, чем на Лиану или Элизабет. Юная госпожа Холт безукоризненно исполняла роль спутницы наследника. Она опиралась на руку его высочества, кому-то отвечала, но, поймав пристальный взгляд Ральфа, запнулась и положила руку себе на грудь. В свете электрической лампы ярко сверкнули драгоценные камни ее ожерелья, и Ральф улыбнулся, отвечая младшему Дариму на невинный вопрос. Тот спрашивал его об Эдинбурге. «Увлекаетесь историей Севера, Теодор?» «Немного», — Дарим посмотрел на Алиану. «Северная война — один из самых странных ее периодов». «Странных?» — переспросила сестра, и Ральф заметил, как резко она побледнела. 3000 погибших, — пояснил Теодор-младший, — и все имперцы. Алиана не успела ответить. Всех, наконец, попросили пройти к столу. Ральф подал сестре руку. Беспокойство за нее росло все сильней. Он видел ей плохо и с каждой минутой становится хуже. Наклонился к ее виску и быстро прошептал: «Тебе нужен врач. Давай уйдем, плевать на ужин». Алиана сжала его локоть и уверенно сказала: «Нет, врач мне не нужен». Он недовольно поджал губы. Аня нервно оглянулась, а затем вымученно улыбнулась ему. Кого она ждет? Александра? Холда? Что так сильно беспокоит ее? «Ваши места рядом с его высочеством», — подсказал им какой-то слуга. Как у них так получается возникать будто из ниоткуда? Ральф кивнул, оглянулся назад. В академии научился. Не очень это приятно, когда бьют в спину. Нападки, конечно, прекратились быстро, он умел за себя постоять, но привычка осталась. Разодетые гости, лакей, парочка гвардейцев. Ничего необычного, только царапающее чувство чужого взгляда. Интуиции он давно привык доверять. Ральф замер, сосредотачиваясь на ощущениях, а потом заметил нервное движение рыжего лакея. Тот, резко опустив голову, отошел за колонну. «Что такое?» — Аня почувствовала его нервозность. «Ничего, все в порядке», — улыбнулся он ей. «Пожалуй, бежать за слугой с требованием показать лицо — перебор даже для него». Место Ральфа оказалось между Юрием и Элизабет. Против последнего обстоятельства он не возражал, а его высочеству предпочел бы Алиану. Но выбирать не приходилось. Юрий пожелал, чтобы по обе стороны от него сидели бонки. Ральф помог Элизабет устроиться и, усаживаясь на свой стул, коленом коснулся ее ноги. Наклонился, шепнул извинения, любуясь моментально вспыхнувшим румянцем на ее щеке, и глубоко вдохнул сладкий запах духов. Лакей налил ему вина, зажигалкой зажег свечу напротив. Выверенное отточенное движение. Ни лишнего взгляда, ни лишнего жеста. Идеально вышколенный слуга. А тот дерганый был рыжим. Рыжий. Не знает он вроде бы никаких рыжих. Ральф задержал взгляд на золотой вышивке ослепительно-белого рукава ливрея лакея и скривился. Форма слуги стоила дороже, чем весь его гардероб. Белый — это ведь так непрактично. Ральф закаменел. Вспомнил. Рыжего он видел в логове белых. Он быстро оглядел зал. Нет, того слуги не было здесь. Ральф не видел его лица. все это могло быть просто совпадением. Но растущее беспокойство не позволяло отмахнуться. В столовой на миг моргнул электрический свет. Ральф сжал руку в кулак и посмотрел на Юрия. Что опаснее? Рассказать его высочеству о своих подозрениях или умолчать? Связь с заговорщиками, чем не причина отправить его в тюрьму? И не сбежишь за ним, сестра. Шантажировать ее — это тоже повод отличный. Его высочество наклонил голову к плечу. «О чем вы думаете?» — мягко спросил он, растягивая единственную гласную в его имени, произнес «Ральф». К горлу подступила тошнота. «Это же надо умудриться голосом изнасиловать его имя». «Хорошо только имя. Извращенец чертов. Не тюрьма Ральфу светит, а кое-что похуже. Как же он во все это влип?» «О чем вы думаете?» «Хороший вопрос. Только вряд ли тебе, высочество, понравится правда. И что сочинить?» «Сочинять ничего не пришлось. За него неожиданно ответил молодой организм. От голода заурчал живот. Неудивительно. Почти 8 вечера. Ральф с утра не ел. Об ужине, разумеется, нисколько не смутился он. Глотнул вина и быстро закинул в рот какую-то закуску. Ничего так, даже вкусно». Юрий радостно расхохотался. Приторный смех, липкий взгляд. У Ральфа зубы свело от этой сладости. Мерзко и совсем не смешно. Он повернулся к Элизабет, поймал лукавые искорки в темных глазах. «В академии не кормят?» — игриво спросила она. Ральф улыбнулся и всмотрелся в ее лицо. «Мечты об Элизабет. Вот единственное, что было смешно». Слуга зажег свечу напротив Лизи, наполнил ее бокал, и Ральфу стало не по себе. Не то чтобы он ни во что не ставил собственную жизнь, но уж точно за нее не боялся. Но то он, одаренный маг, а сестра ее Элизабет. Ральф вдруг вспомнил их первую встречу. Он тогда пришел в больницу к сестре. После весеннего бала газеты писали о роковой ошибке дворцовых пиротехников, но кто верит газетам? Точно не он. Если он не ошибся, если во дворце белое, что от них ждать? И что он сам может сделать один? Ну, допустим, вырубит он свет. А дальше? Схватит своих женщин в охапку и побежит? Шикарный план. Черт, как же ему не хватает Ника. Ральф сжал челюсти, зубы скрипнули. Давно он не чувствовал себя настолько беспомощным. Элизабет свела бровки к переносице, и Ральф мысленно чертыхнулся. Невежливым молчанием он наверняка обидел ее. «Да, Элизабет», — торопливо ответил он, изобразил подобие улыбки. «Я чертовски голоден». Слуга налил мне вина. Я взяла в руки бокал и бездумно уставилась на крохотный огонек белой рождественской свечи. Еловый венок огибал медный подсвечник, хоть немного приятной глазу зелени. Я сидела по правую руку от Юрия. Напротив оказались даримы, а вот место рядом не занял никто. Все расселись, но соседний стул так и остался пустым. Ошибка распорядителя? Мы еще кого-то ждем? Ждем, вдруг поняла я. Господина Холда. Повернула голову и бросила взгляд на открытые двери столовой. Никого. Сделала глоток и облизнула сухие губы. Меня замутило. Слишком сладким было малиновое вино. «Если чертовски!» Юрий, смеясь, поднялся из-за стола. В столовой смолкли голоса. Гости приготовились слушать. Внимательно смотрели на его высочество и, разумеется, счастливчиков подле него. Чужое любопытство ощущалось назойливой мухой. Глаза слепило от ярких красок и света. От людских эмоций разрывалась голова. Мне завидовали, меня ненавидели, ко мне ревновали, а кто-то даже ревновал меня. Все равно, мне нет дела до этих желаний. Спрятаться от безумия — все, чего я хочу. Темнота укрыла меня туманом, отрезала от мира, и в нарядно украшенной к празднику зале я осталась одна. Я закусила губу, чтобы не расхохотаться. Полагаю, именно так и сходят с ума. Вцепилась в тонкую ножку бокала. Хрупкий мостик, связывающий меня с реальностью, и заставила себя видеть. Первый наследник императора довольно осматривал зал. приветствовал собравшихся и говорил торжественную речь. Юрий высоко поднял бокал, тем самым позволяя гостям начать ужин. Повернулся к Ральфу, предлагая брату удариться хрусталем, и ярко вспыхнул алым, когда раздался стеклянный звон. Голоса. Стон хрустальных фужеров. Малиновый привкус во рту. Я обернулась на открытые двери. Темнота и снова никого вокруг. Пропали краски. Нет больше звуков. Но я слышу скрип каблуков на покрытом лаком паркете. Я чувствую его приближение. Я боюсь этой встречи и жду. Юрий рассмеялся, повернул ко мне голову, что-то спросил. Я не слышала. В сером мире слишком громко стучали людские сердца. И сквозь алое марево силы я почти не видела его лица. Я сощурилась, фокусируя зрение, и прочла вопрос по губам. «Нравится вечер?» «Очень нравится». Шаг, еще шаг. Один мучительно долгий удар сердца и снова удар. За столом стихли разговоры. Любопытство зала ушло к тому, кто посмел опоздать. «Господин маршал!» — насмешливо заметил Юрий. «Очень рад, что вы все-таки смогли выделить время для праздника в вашем плотном графике». Я опустила взгляд и уставилась в тарелку, чтобы отсрочить безумие хотя бы на миг. Шаг, еще шаг. Я ничего не вижу. Темнота внутри, темнота вокруг. «Прошу прощения, ваше высочество». «Дела военные. Его величество потребовал меня к себе», — вежливо ответил господин Холт. Он улыбался. Чтобы понять это, мне не нужно было на него смотреть. Еще один глоток приторно-сладкого вина. Его улыбка. Мои губы находят крошечную морщинку в уголке его рта. Его пальцы на моих бедрах. Поцелуи, мое... «Да!» «Чертова малина!» У меня задрожали руки. Я поставила бокал на стол и свела колени, яростно сжимая бедра. «Господи, как же это отвратительно!» «И я отвратительно!» «Ничего, мы вас прощаем!» «Как это любезно с вашей стороны!» Спрятала ладони в складках пышной юбки. «Сколько можно оттягивать неизбежное, Алиана?» «Он пришел, он никуда не исчезнет!» «Посмотри, наконец, своему демону в глаза!» Я собралась силами и повернула голову. Господин Николас стоял на пороге столовой и смотрел на его высочество. Не на меня. Медленный выдох. «Спасибо вам, господин маршал. Как любезно вы не даете мне сгореть от стыда». Холт направился в мою сторону. Обошел огромный стол, кивками приветствуя знакомых ему людей. Острый взгляд на Юрия, Ральфа, Лизи и ни одного на меня. Хороший знак, не больно-то он жаждет меня видеть. Да и что может быть страшного в парочке первых неловких минут? Сделаем вид, что все у нас в рамках приличий. Тихая воспитанница и заботливый опекун. У господина Николаса это уже получается неплохо. Впрочем, у него война. Впечатлений без меня хватает. Может, он действительно забыл? Если до этой встречи даже я почти не вспоминала о нем. Для него то, что было между нами, и вовсе незначительный эпизод. «Как наши дела, господин маршал? Вы принесли нам хорошие новости к Рождеству?» «Мне есть чем вас порадовать, ваше высочество», — господин Холт выдвинул стул. «Я принес вам мир». Я, не скрываясь, смотрела на маршала, а он, даже усаживаясь рядом, так на меня и не взглянул. «Действительно прекрасные новости. Выпьем за нашу победу, господин Николас. Как насчет малинового вина?» «С удовольствием», — Холт бросил на колени салфетку. Под множеством взглядов лакей наполнил его бокал. «С Рождеством, господин Николас! За победу! До дна!» Сладкая ненависть разлилась в воздухе. Два непримиримых врага. Между ними я. «С Рождеством, ваше высочество! До дна!» Холт отставил пустой бокал, нервно дернул шеей. Серебро на висках, задумчивый взгляд в никуда. Он устал и не был дома, судя по отросшей щетине на щеках. Война, Александр, его высочество Юрий, а ведь ему и правда нет дела до меня. Я промокнула губы, пряча усмешку за белой тканью салфетки. «Ничего, Алиана, от стыда еще никто не умирал. Будь хорошей девочкой, поздоровайся». «Здравствуйте, господин Николас», — тихо сказала я. Холт поднял на меня больные глаза. Меня опалило жаром, не стало воздуха. «Здравствуй, Ани!» — он дернул краешком рта, наклонился ко мне и шепнул, касаясь виска губами. Я пришел забрать тебя. Ральф никогда не думал, что будет искренне радоваться появлению маршала. Однако сейчас это было так. Пожалуй, если выбирать из двух зол, господин Холд — зло наименьшее. Ральф не был параноиком, но обострившаяся интуиция кричала о растущей с каждой минутой опасности. Да, возможно, он подставит друга, сломает ему планы. Но, черт возьми, сейчас не до секретов. Он должен защитить Элиану и Элизабет, пусть и ценой их с Николасом дружбы. Осталось только поговорить с Холдом. Без лишних ушей. И как вызвать его на разговор? Но не подмигивать же ему через двоих соседей. «Вы так внимательно смотрите на господина маршала, что я почти ревную», — иронично сказал ему Юрий. Ральф потянулся за вином, соображая, чтобы такое ответить на очередную провокацию его высочества, но кроме недопустимых в приличном обществе слов в голову ничего не приходило. Юрий с жадностью смотрел на то, как он делает глоток, но когда Ральф поставил бокал и приготовился выдать нечто вежливо нейтральное, его высочество почему-то спросил совсем о другом. «Скажите, господин Бонг, а как на севере празднуют Рождество?» «Почти как у вас», — Ральф пожал плечами. «Елка, ужин, молитва во славу бесконечного круга рождения Господа Бога». «Верите в Бога, Ральф?» — Юрий наклонил голову к плечу. Ральф задумчиво посмотрел на огонек белой свечи. «Интересный вопрос. Церковь давно утратила влияние. Науку и образование сложно увязать с религией. Набожность в империи давно дремучесть. Александр оставил храмы, почему нет? То, что не запрещено, само быстрее сойдет на нет. Рождество потеряло смысл. Теперь это светский праздник, дань старым традициям. Ушла магия, пришла наука. Или это атеизм стал причиной того, что маги перестали рождаться? Что произошло сперва, что стало лишь следствием? Одаренные — те, кого одарил Господь. Но если нет веры, нет и Бога. Он бросил быстрый взгляд на сестру, улыбнулся, вспоминая счастливые семейные праздники. В благословенную рождественскую ночь все бонки садились за стол и брались за руки, вознося молитву. Тогда Ральф еще верил. Верил он и когда уехала сестра. Верил, когда брат сгинул в темной чаще Эдинбурга. Он молился, когда мать корчилась от боли на полу. Жаль, но Господь не помог. Детство давно прошло, и он уже ни во что не верит. «Я верю в себя», — хохотнул Ральф. «За собственное существование я уж точно могу поручиться». «Надо же», — улыбнулся Юрий. «Я ожидал совсем других слов от правнука Эдинга. Насколько я помню Святое Писание, демоноборец, умирая от полученных в страшной битве ран, получил дар в награду из рук самого Господа Бога». «Именно», — подтвердил Ральф. «И Эдинг погиб у Господа на руках. Странно, не правда ли?» «Что же здесь странного?» — мягко уточнил Юрий. «Господь лечил прикосновением руки? Так почему не исцелил воина, победившего чудовище из ада? Эдинг ведь за его паству сражался». Его высочество довольно расхохотался. «Мне нравится ваша логика, Ральф. Я бы с радостью продолжил с вами этот теологический диспут в более подходящей обстановке. Например, в дворцовой библиотеке. Там хранится знаменитая Валийская Библия. Уверен, вам будет интересно ее полистать. Тем более, что в ней строфы даны без перевода. В оригинале этот стих читается немного по-другому». «По-другому?» — Ральф заинтересованно выгнул бровь. «В университете я изучал мертвый язык. Юристам он нужен не меньше медиков», — весело пояснил Юрий. «Незаметно для себя я ему увлекся. В моем распоряжении была целая сокровищница, дворцовая библиотека. На валлийском я прочел множество книг и не смог обойти вниманием Святое Писание. В современную Библию, господин Бонг, прокралась как минимум одна ошибка. Эдинг сражался не за паству Господню, не за человечество. Он защищал свою землю, и теперь земля эта носит его имя. Забавно, что вы, его потомки, почему-то не Эдинги, а Бонки». Ральф вдруг поймал себя на мысли, что и сам бы с удовольствием продолжил этот занимательный разговор. Его высочество был прекрасно образован, что и понятно. Сейчас, когда Юрий перестал смотреть на него, как лишенный десерта сладкоежка на пирожное в витрине магазина, беседа начала доставлять ему настоящее удовольствие. «Кто знает, что утерялось в веках», — философски заметил он. «Может быть, и не было никакого Эдинга». «Но ведь существуют на свете бонки», — сощурился его высочество. «Существуют», — рассмеялся Ральф. Его тоже с детства занимал этот вопрос. Почему бонки, а не Эдинги? Старая крепость хранила историю семьи, но даже в усыпальнице он не нашел ответа. Эдинга там не было. Не считать же могилой статую знаменитого деда. Или... Ральф сосредоточился, пытаясь поймать едва оформившуюся догадку. «Смена имени нашего рода объяснима, если...» Элизабет нервно смяла салфетку, задевая его локтем, и Ральф отвлекся, принимая ее извинения. Она сразу же отвернулась к соседу, но он успел поймать ледяной взгляд. «Что не так? Он был груб? Чем она недовольна?» «Если...» — вернул его внимание Юрий. Ральф улыбнулся и закончил мысль. «Если Эдинг, победивший демона, — женщина?» Юрий широко распахнул такие же синие, как у самого Ральфа, глаза. «Интересная мысль», — зацепился за фразу высочества. «И какова ваша версия, почему в Писании забыли об этом упомянуть?» «Так ведь история Валлии насчитывает пару тысяч лет, а ваши женщины до сих пор забыты». Чуть улыбнулся Ральф и пояснил. «Эдинбург — единственная провинция в империи, где слабый пол уравнен в правах с сильным. Кстати, вот вам и еще один довод в пользу моего предположения». Мысли его выглядело все логичнее. Он вспомнил дом, старую крепость, семейную усыпальницу, статую Эдинга, закрывающую выход в лес. За вылазку туда мать отругала Рене и Ани, а спустя много лет и Ральф туда влез. Длинный бесконечно долгий лаз и темное небо над небольшой полянкой. Ковер из опавших листьев, закрывающий белый камень полуразрушенного надгробия со стертыми от времени надписями. Огромный, сияющий в свете желтой луны. Никакого секрета и тайны никакой нет. Всего-то старое кладбище в самом сердце Эдинбургского леса. Не там ли Эдинг нашел свой последний приют? «Зачем вам армия?» — Юрий вновь удивил его вопросом. «Управлять солдатами то, чего вы хотите. С вашим умом вы могли бы выбрать любую сферу, любой университет». Ральф не выдержал, расхохотался. «Выбрать, может, и мог бы. Но кто стал бы за этот выбор платить? В академии за меня платит армия». «Я», — легко ответил его высочество. «Уверен, вы быстро вернете этот долг, сделав карьеру в моем правительстве». Ральф мысленно подавился ответом. «Что он ему, второй Фостер?» «Нашел гения». «Грубо действуешь, высочество». «Впрочем, такая лесть рассчитана как раз на солдафона. Вероятно, им его наследник и считает». Ральф улыбнулся. Плевать ему на чужое мнение, даже если это мнение будущего императора. Насадил на вилку морской гребешок. Никогда не пробовал, только видел в книге по этикету. Положил в рот. Странный вкус. Тает на языке и ни на что не похоже. Так себе удовольствие. Интриги, змеиный двор, и где-то здесь, в опасной близости к нему, сестре и Элизабет, шляются белые радикалы. Он обвел взглядом зал, рассеянно отмечая хищный интерес родовитых гостей к их части стола. Ничего подозрительного, только нервы у него почему-то все равно натянулись, будто канаты. А зоны опасности, они прямо в воздухе. Лиззи рассмеялась на шутку Слоуна. Он оказался вторым ее соседом. А ведь и тогда в больнице она искала его, но нашла в кабинете Ральфа. Злость поднялась изнутри, заколола на кончиках пальцев. В хрустальных люстрах второй раз за вечер мигнул электрический свет. Ральф сжал челюсти. «Спокойно, Бонг. Она ведь учится на медика. Мало ли у них общих тем». «Не думал, что буду мечтать заглянуть в чужую голову», — покачал головой Юрий. «Мне безумно интересно, о чем же вы все-таки думаете». Ральф покрутил в руках фужер. «Интересно ему». Отражение, искаженное на изогнутой стенке бокала, весело подмигнуло оригиналу. Ральф хмыкнул, посмотрел в синие глаза Юрия и, наконец, задал давно волнующий его вопрос. «Вот и мне интересно, зачем вам я, ваше высочество?»